Так продолжалось уже 3 часа. Я старался находиться как можно дальше от толпы, но даже Дюк оказался подвержен влиянию толпы, дважды вливаясь в ее ряды в попытке прояснить ситуацию. Вакханалия нарастала, беспокойство людей росло, начали появляться первые раненые, зашибленные и переломанные. В тот момент, когда мне казалось, что пора убегать, что это вот-вот перерастет в бунт с погромами и убийствами, по громкоговорителю разнеслось, что вагонетка отремонтирована и через час будет подана на станцию. Мистическим образом народная волна начала затихать и понемногу перебираться к стыковочному шлюзу, ожидая прихода вагонетки. Объявление повторили еще несколько раз, но, похоже, только меня смутил тот факт, что весь путь от нашей конечной станции до фабрики занимал всего 30 минут. Свои расчеты я оставил при себе. Больно уж меня напугала стихия взволнованной толпы. Не оправдав моих мрачных предположений, вагонетка прибыла вовремя, но стандартная отправка была задержана еще на 15 минут. Практически каждый находящийся на станции хотел, если и не лично пощупать, то как минимум осмотреть и убедиться в целостности и исправности их единственной связи с миром. Толпа поделилась на ритуалистов и наблюдателей. Первые совершали круг почета, заходя в вагонетку и проходя ее по периметру. Выходя из вагонетки, они отправлялись домой уже успокоившиеся и довольные. Вторые же стояли по бокам от шлюза, наблюдали, переговаривались и периодически советовали ритуалистам пощупать или подергать что-то, по их мнению, особо важное и критичное. Впервые ехать в вагонетке мне было боязно. Теперь она воспринималась не как нечто старое и надежное, а как тонкая скорлупка, отделяющая меня от безжалостного вакуума. И похоже, большая часть пассажиров была со мной солидарна. Второй неожиданный удар случился на планерке. Господин Гроссус поливал меня отборным дерьмом, распекал, обвинял в лени. В общем, я был виноват во всех видимых и невидимых грехах, и только резко вставший Дюк смог оборвать его излияние. Говорить ничего не понадобилось. Гроссус повелительно махнул рукой и удалился. Мы же отправились по своим местам, отпускать домой принудительно задержанных сменщиков. Чем я не угодил Гроссусу, я не представлял. Оставалось ударно отпахать 8 часов в надежде, что меня отсюда не выпрут. За неделю пресный порошок мне изрядно надоел, и я был готов пахать даже за призрачную возможность остаться. Рейритус, старший ученик рунного жреца, он находился в космосе. Лишь легкий скафандр культа защищал его. Несмотря на срочность запроса, он потратил время на проверку и умощение духов скафандра, перед тем как выйти в космос. Запрос был очень срочным, но никого более высокого по структуре и одновременно компетентного рядом не было. Не отправишь же транс-механика или лекс-механика на ремонт вагонетки в открытый космос. Их удел – это линии связи, кагитаторы и данные. И кому, как не специалистам общего и интуитивного ремонта, а также мастерам обрядов и успокоения духов машины доверить столь важную миссию? Пускай и ученику, но доверили же. Рейритус был очень горд этим. Он осматривал катушку магнитной подушки вагонетки. Священная электродвижущая сила больше не поступала на нее и не удерживалась ею, создавая магнитное поле. Отключение катушки заставило вагонетку накрениться и оставить длинную борозду на рельсе, пока вагонетка не остановилась. Сама катушка была хорошо защищена и не пострадала, чего нельзя было сказать о гибкой шине питания. Хвала Амнисии за стандартизацию компонентов. Столь мощную шину можно было заменить 2 поменьше, проварив их. Безусловно, Амнисия видит, это временное решение, и в депо установит новую, подумал он, пока не разглядел соседнюю шину. Она была сварена из 2 менее мощных, именно так, как он сам собирался. Это тоже нужно будет указать в отчете, отметил он, да и шину стоит проваривать получше. Весь ремонт занял 1,5 часа, пришлось переваривать все шины на катушках и потратить еще 2 шины из запасов. Эти были последние. К сожалению, не вышло провести полноценный ритуал успокоения духов машины, пришлось ограничиться короткими молитвами успокоения, летаниями ремонта и запуска. Он отбил запись об окончании ремонта с необходимыми пометками и замечаниями и глянул на манометр. 54 единицы. Использование рециркуляционного патрона могло дорого укнуться, поэтому стоило поторопиться. Хотя теперь он мог и его себе позволить. Кто бы мог подумать, что поверхностный сбор данных о мальце позволит выйти на неучтенный канал поставки деталей. Да, это немного, но стабильно немного. А использование неучтенного работника позволяет это немного сделать еще чуть больше. И ведь особо надавить-то и не получится. Ребенок, всего лишь ученик, который пробуется на работу. И максимум, чего проверка достигнет, так это прикроет ручеек левых деталей или, если он правильно начал понимать изнанку культа, перетянет часть его на себя. Что, в принципе, не помешало ему нанести визит этому жердяю. Подумать только, быть младшим послушником и не носить одежд культа. Ему очень хотелось уведомить об этом учителя, вот он бы навел порядок, выстроив идеальный механизм, попутно подобрав все связи под себя. Сейчас ему достаточно небольших отчислений, а вот потом это может быть интересно. Стоит навестить и паренька сегодня, определенно амнисия мне благоволит. Универсальный чип-ключ открыл комнату. Данный ключ подходил для большинства служебных и личных комнат технотрылов. На секунду Рейритус задумался, как давно он перестал причислять себя к ним. Но эта мысль как быстро возникла, так же быстро и исчезла. Перед ним была стандартная комната бригадира шахтерских забойщиков. Содержимое тоже стандартное. Гигиенический угол, стол, ящик для вещей, кровать или стул непонятной формы, оббитый мягким материалом, выделялся из общего фона. Окинув еще раз взглядом помещение, он обратил внимание на три банки из-под смеси, спрятанные под столом. Одна была наполнена различным мусором, металлическими шариками, кусочками металла, гладкими стеклышками и прочим, чем так любят играть дети. Вторая была уже интереснее. В ней был огарок свечи, слепленный из кусочков, крупный болт с гайкой и ручной индуктор с оголенными проводами. Несколько оборотов маховика, и по контактам пробегает священная искра. Определенно, раньше это была часть аварийного набора шахтеров. Конструкция стандартная, такие же, но большего размера стоят в нишах стандартных гермоворот, обеспечивая возможность их аварийного открытия. В третьей же было немного освещенного масла. Сложив все обратно и расставив по местам, Рейритус заглянул под кровать. Там было несколько стопок с брошюрами и отдельными листами. Там было все. От трактатов церкви императора до устаревших норм выдачи тысячелетней давности. Он смотрел на эти листки, и уже не казались бредом слова начальника станции, по совместительству руководителя поселения. «Чем могу быть полезен, жрец?» Человек перед ним сложился в полупоклоне. «Мой сан ученический, не стоит гневить амнисию. Меня заинтересовал ребенок лет 11. Он ездит с крупным трылом на фабрику, возможно, его родственником. Он выделяется, вы должны его знать. Ах да, мальчик необычен, мало говорит, но порой строит речь так, как не каждый здесь может. Он выглядит гораздо старше и рассудительнее, но ему всего 8 лет. Его дядя Дюк обеспечивает ему хорошее питание. А еще, говорят, он прочитал все, что было можно, разве что не добрался до служебных инструкций служителей станции. Я сам постигал искусство ликча более 3 лет, в куда более зрелом возрасте. Я считаю, ему просто нравится бумага с написанными на ней буквами, заискивающе закончил он. Хватит, можешь идти, властно закончил Рейритус. Определенно амнисия ведет меня. В его возрасте меня заботила только презренная пища и дворовые компании. Да, плоть слаба, и ее нужно укращать, подумал он, откусывая кусочек питательного батончика. Но не сегодня. Его отвлек зуммер инфопланшета. На экране мигала надпись об открытии магнитного замка ГР00143-0446. Как вовремя, отметил Рейритус и двинулся в сопровождении шестерых трылов. Он не нуждался в защите бренной оболочки разума. Их задачей была защита его времени, и с ней они справлялись, не подпуская редких интересующихся. Грег, я сидел за столом и читал обрывок инструкций по эксплуатации шахтерского тягача. Уже более тусклый свет падал сквозь открытую дверь на строки. Скоро время для чтения будет исчерпано. Я пытался представить, как должен выглядеть и работать этот механизм. Порой меня поражало, как могут столь извращенные в моем понимании конструкции работать с такой эффективностью. Глубоко ущербные по своей сути конструкции скреплялись пулом недостижимых технологий, которые способны были закинуть их в космос технологичности. Каких высот должно было достигнуть человечество в темную эру технологий, чтобы его ошметки позволяли выживать до этих пор? Мои размышления прервала тень, наползшая на меня. Дюк в последнее время становился раздражительным, когда заставал меня за чтением. Поэтому следовало поскорее свернуться. Не успел я обдумать, почему дядя так рано, как увидел совсем другую фигуру. Это был тот самый служитель бога машины, встреченный в вагонетке монорельса. Тень от заходящего света скрывала его лицо под капюшоном, а группа мордоворотов, находящихся позади него, заставила меня оцепенеть, так и не убрав листки. Сразу вспомнились слова дяди, и к его досужим домыслам добавилось еще несколько моих собственных. Он подошел, подтянул листки и начал всматриваться. Я до сих пор не мог видеть его лица. «Что это?» – спросил он, не отрываясь от чтения. «Туннельный грузовоз» сорвалось с моих губ, и только потом я осознал, что переиначил слова, написанные в инструкции. Служитель бога машины кивнул сам себе и, поднявшись, направился на выход. Уже выйдя за дверь, он скинул балахон и бросил: «Следуй за мной». В тот же момент из загадочного и ужасающего служителя он превратился в молодого парня без следов значимых аугментаций. Не дожидаясь моего ответа, он скрылся за проемом. Мне же стоило немалого труда унять начинающуюся дрожь и на деревянных ногах последовать за ним. Мы направились к торцу соседнего барака. Там располагалась вертикальная лестница, расположенная на высоте 2 метров и тянущаяся до самого верха. Служитель культа ловко запрыгнул и полез вверх. Мне же оставалось лишь смотреть ему вслед и на самую первую перекладину, до которой я даже допрыгнуть не мог. Но вот кто-то сообразительный, подвластный взмаху руки сверху, подсадил меня, и я споро полез вверх. Тем временем жрец уже начал совершать обряды и шептать молитвы, наворачивая круги вокруг некого подобия холодильной установки или же установки жизнеобеспечения. Было видно, что он не просто ходит, а внимательно всматривается в устройство. Покончив с этим делом, он, достав из-под балахона инструменты, закрепленные на поясе, приступил к ремонту. К этому времени мандраж меня слегка отпустил, и любопытство взяло свое. Ощутив мое приближение, служитель бога машины заговорил, не отрываясь от работы: «Великий бог машина в своей милости даровал нам 16 универсальных законов. Все вместе они слились в великую шестерню, символизирующую наши законы, надежды и стремления. Первый универсальный закон – жизнь есть управляемое движение. Второй универсальный закон – дух есть искра жизни. Третий универсальный закон – разум есть способность понять ценность знания. Четвертый универсальный закон – интеллект есть мера понимания знания. Пятый универсальный закон – разум есть основная форма интеллекта. Шестой универсальный закон – понимание есть истинный путь к познанию. Седьмой универсальный закон – познание есть ключ ко всему. Восьмой универсальный закон – амнисия знает все и познает все. Девятый универсальный закон – ксеногенный механизм есть искажение истинного пути. Десятый универсальный закон – душа есть совесть разума. Одиннадцатый универсальный закон – душа может быть дарована только амнисией. Двенадцатый универсальный закон – разум без души есть враг всего сущего. Тринадцатый универсальный закон – знания древних неоспоримы. Четырнадцатый универсальный закон – дух машины охраняет знания древних. Пятнадцатый универсальный закон – плоть ненадежна, ритуал почитает дух машины. 16-й универсальный закон. Нарушить ритуал, значит предать веру. Так началось мое знакомство с культом Механикус. Глава 7. Делая шаг в пустоту, Р. В которой герой участвует в смотринах и закрепляется за учителем. За следующие 2 года произошло многое. Меня постепенно знакомили с культом, его принципами и догмами, рассказывали, что является строгим, а что можно в случае нужды опустить. Самым сложным было монотонное заучивание ритуалов. Вся жизнь была построена на них. Ритуал – это список действий в строгом порядке, строго обязательных для выполнения. Каждый чих описывался ритуалом. Они были длинные и короткие, универсальные и специализированные. Из коротких ритуалов складывались огромные, порой способные длиться часами. Все они преследовали целью диагностику и ремонт. И это, возможно, даже заставило бы меня отказаться от моих целей, если бы не 2 вещи. Первое. Рейритус, мой учитель, был еще сам учеником и формально не имел права обучать и передавать священные знания, поэтому не успел сильно обрасти догмами и закоренеть в непогрешимости ряда постулатов. Вторая же таилась в выбранном им пути развития, пути рунного жреца. Да, на первый взгляд этот путь казался наиболее догматизированным, ведь строился в основном на ритуалах, а именно на большом их количестве. Но другое название этого пути, интуитивный жрец, раскрывало его шире. За молитвами и ритуалами скрывались базовые познания математики, механики, физики, а также приемов диагностики. Проговаривая их, жрец мог понять суть и устройство механизма, выявить поломку, найти решение для ее устранения и, устранив, успокоить духов машины, обеспечив ее работоспособность. В противовес им машиновидцы снабжались конкретными инструкциями на все виды поломок конкретного механизма. Им нетрудно представить, какой объем информации необходимо держать в голове для возможного обслуживания сотен механизмов. Возможно, именно поэтому культ стремится к аугментациям, дабы иметь возможность нести волю бога машины, накапливать и сохранять знания. В культе имелась вертикальная и горизонтальная иерархия. На верхушке стояли фабрикаторы-генералы, их заместители, лакул-фабрикаторы. Ниже шла высокая каста, представленная магасами, генеторами, лакасами и ремесленниками. Каждая из них имела свои подклассы и иерархию. Еще ниже находилось рядовое жречество, представленное электрожрецами, техновидцами, трансмеханиками, системы связи и передачи данных, лекс-механиками, учет, сбор, первичный анализ данных и рунными жрецами. Обычно путь начинался в возрасте с 12 до 14 лет с младшего послушника. Жречество раз в 2 или 3 года проходило по поселению и отбирало тех, кто казался им перспективными. Дальше можно было перейти в старшие послушники. Большинство вследствие своего нежелания или неспособности учиться так и оставались на этих ступенях, составляя основную часть рабочей силы, кузнецы. Со временем они могли накопить средства и ресурсы для аугментаций, способных их возвысить, но крайне редко могли шагнуть высоко, лишь к старости достигая рядового жречества. Из них получались самые ярые и фанатичные следователи догм. Последней ступенью перед вхождением в рядовое жречество был ранг ученика. По сути, это был уже почти готовый жрец, которому работая и усердием нужно было показать свои знания и следование пути богу машине. В момент перехода в рядовое жречество ученик принимал свой первый нейронный имплантат, позволяющий подключать внешние устройства и работать с ними напрямую. Это могли быть манипуляторы, когитаторы, инженерные и диагностические сервочерепа, различные системы жизнеобеспечения и поддержания организма. Уже скоро будет очередной отсев, и у меня появится возможность вступить в ряды послушников, если меня сочтут достойным. Рыритус уже более 2 недель не посещал наше поселение. За это время накопился ряд неисправностей, в одном из бараков даже отключилась подача воды. Этот барак начали пронизывать зловония нечистот, понемногу распространяясь на соседние. Хоть я и порывался помочь, меня никто и не думал допускать до них. Обычно Рыритус посещал наше поселение ближе к закату, когда в иллюминаторах свода можно было разглядеть зеленоватый шар Жаа-Аркад, пересеченный техногенным кольцом. Распорядок дня у меня тоже сдвинулся, теперь я уходил раньше, не дожидаясь Дюка, чтобы быть готовым к возможному приходу учителя. В те же дни, когда он не появлялся, я разбирал и заучивал те ритуалы, что он смог достать на бумаге. Это были старые, затертые листки со следами воска и масла. Порой они были стерты до дыр. Мне приходилось не только продираться сквозь смысл, но и банально угадывать часть слов. Благо большая часть из них состояла из однородных конструкций и оборотов, правила составления которых, как мне казалось, я уже начал понемногу понимать. На фабрике тоже произошли изменения. В один день, выйдя на работу, я обнаружил, что мое место занято 2 сервиторами. Они были оснащены 3-полым манипулятором и дисковой металлической щеткой, за счет чего споро выполняли мою работу. Я ожидал худшего, что меня выпрут, а найти возможность получать рабочую порцию было далеко не просто. К моей глубочайшей радости, выставили всех, кроме меня. Для меня же был открыт новый спектр работ со своими удовольствиями. Меня отправили к формовщикам. Теперь я помогал месить смесь, ставить и утрамбовывать формы, присыпать маяты порошком. В силу возраста я не способен был полноценно работать, поэтому для оправдания полезности мне приходилось быть на подхвате, скорее предугадывая действия работников и одновременно не мешаясь у них под ногами. Исходя из того, что меня не выгнали ни через неделю, ни через 2, польза от меня была, и она была заметна. Как-то совсем незаметно количество отлитых деталей увеличивалось. Если раньше мы лили отдельные штучные детали общим количеством не более 10, то теперь количество возросло до 25, и все чаще мы лили мелкие партии, от 6 до 10 одинаковых деталей. С переводом на новую должность мне понадобилась выданная раньше повязка. В моем закутке почти не было пыли, скорее крупные фракции песка, быстро оседающие на пол. Как оказалось, труба забора воздуха находилась рядом, и она перехватывала большую часть пыли и газов от печей и металла. Сейчас же я работал в цеху, в непосредственной близости от всего этого. Первый рабочий день закончился выхаркиванием кома слизи с черными прожилками. Тогда-то я вспомнил заботливо убранную Дюком повязку. То, что взрослые складывали вдвое у меня, получилось сложить втрое. а вот попытка смочить ее ни к чему не привела. Дышать сквозь мокрую повязку было крайне трудно, а окружающая пыль оседала на мокрый материал и еще сильнее его забивала. Работающим в непосредственной близости от печи выдавали небольшие респираторы, но они были по одному на должности, передавались из рук в руки при пересменке. Для работы сверхурочно заказывали самоделки в поселении. Мне же такое богатство не светило, ведь многие работали без средств защиты, еще и бравируя этим. С безопасностью тоже были проблемы. За эти годы насмотрелся на тех, кто умудрился залезть в конвейер и быть перемолотым, зашибленным сервиторами, но больше всего было тех, кто пострадал от брызг и разливов расплава. Была даже та, кто прыгнула в чан с жидким металлом. Та самая деваха с ожогами, с которой я провел немало безмолвных часов. Ее крики быстро стихли, наверное, померла от болевого шока. Ее труп достали только тогда, когда опустел тигель, разлив металл по формам. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы вылить часть металла, можно было видеть силуэт ее останков, покачивающийся на подушке из остывшего металла и шлаков. Черный изломанный силуэт с остатками обгоревшей плоти, продолжающий тлеть. Но ни одно из происшествий не остановило процесс. Только конвейер быстренько помыли от крови, подав на пожарный брандспойт вместо пены воду. Мир кузня Жая Аркад, орбитальные помещения космического лифта храма кузни Дуаргинауа. В небольшом помещении находились четверо разумных. В воздухе витал дым сожженных благовоний и ощущался привкус священного масла. Были слышны тихие летания и молитвенные гимны, издаваемые динамиками. Вдоль стен были установлены пирамиды из свечей. Их пламя причудливо играло в дыму благовоний. Но основным источником света были две масляные лампы в виде черепов, свисающие с потолка. Трое служителей культа и ученик, технопровидец, техножрец и лекс-механик. О каждом можно было долго говорить, рассказывая об их пути, на котором они несли волю бога машины. Но они не выделялись на фоне миллионов своих братьев, являясь лишь шестеренками в его механизме. Они собрались здесь, дабы принять в свои ряды нового брата, новую шестерню в механизм их общества. Нужно отметить, что это был славный кандидат, молодой, но уже крепко вступивший на путь бога машины, хоть еще и не удостоенный быть отмеченным им. Его послужной список был неплох для возраста. Лекс-механик под звуки гимнов зачитывал список выполненных работ и усмиренных духов механизмов. Рунный жрец вышел вперед и произнес: «Я передал знание». Ученик, стоя на коленях, ответил: «Знание принял». Раздалось уже три голоса: «Храни его и приумножай. Я верен закону шестерни». В этот момент два сервитора необычайно тихо и аккуратно возложили на плечи бывшего ученика красную мантию. «Встань, брат, встань, рунный жрец. Тебя ждут в хирургион, дабы ты принял свой первый дар бога машины и смог начать путь приближения к нему». Его окатил дым благовоний, и под увеличившуюся громкость летаний он покинул помещение. Шахтерское поселение ГР00143. Три дня спустя. Сегодня я остался в поселении. За долгое-долгое время это, можно сказать, был мой первый выходной. Я впервые задумался, как люди умудряются работать по 10-12 часов без выходных. Да, здесь редко можно встретить людей старше 30 лет, но, несмотря на всю тяжесть их жизни, я не могу сказать, что они дохнут как мухи. Скорее приспособились довольствоваться малым. Меня и еще восьмерых детей собрали и скопом повели от одного мастера до другого. Нас подстригли, оставив короткий ежик мальчикам и короткое кари для девочек. После была помывка, тоже общая, без разделения пополам. Посмотреть было ни на что. Что мальчики, что девочки выглядели почти одинаково. Сразу можно было отличить тех, кого подкармливают родители. Их кости выпирали не так сильно и было нечто, напоминающие мышцы. На их фоне я, откормленный за пару лет взрослыми рабочими порциями, выглядел внушительно, то и дело привлекая взгляды. Я был на 2-3 года младше, но выглядел их ровесником. Местная техническая вода немного щипала, и к этому я не смог привыкнуть до сих пор. А еще до недавнего времени мне казалось диким, как можно было скважинным образом получать воду на Луне. Оказалось, что, когда шахта практически истощилась, грунт вокруг стали насыщать водой, бомбардируемой метеоритами с высоким содержанием льда. Дальше последовала накачка рудоносных слоев химикатами и откачка полученной жижи для переработки. Высокое содержание редких металлов окупило еще сотню лет такой эксплуатации. Средняя температура на Луне составляла 40 градусов тепла, а пиковая днем доходила до 120. Объем вкачанной воды был так велик, что даже крох получаемой жидкости с нижних горизонтов хватало для поддержания замкнутого цикла. Дерьмо же и иные отходы, не подлежащие переработке, уходили на небольшую грибную ферму, где смешивались с лунным реголитом и выступали в роли подкормки. Но практически весь урожай уходил взамен на обслуживание и поставки самых необходимых компонентов. Остатки же распределяли среди верхушки станции и даже иногда продавали в порту. Нас собрали на станции. Вокруг было пусто. Кроме детей и сопровождающих, никого. Это было нормой. Она наполнялась только в моменты прибытия вагонетки. В остальные же часы здесь нельзя было застать даже служащих. Сбоку от окон служб станции из двери вышел пожилой дядька, неся в руках инфопланшет. Это сразу намекало на его важность и значимость. Его сопровождал смутно знакомый тип, высокий и худощавый. По мере их приближения шепотки и разговоры затихли. Старик прокашлялся и начал монотонно зачитывать текст с инфопланшета. То и дело он сбивался или останавливался, раздражаясь кашлем. Было видно, что он горд тем, что он делает, и, возможно, это даже почетная обязанность. Но от этого уловить суть было не проще даже мне. Дети же и вовсе через пару минут перестали слушать и просто сидели в ожидании дальнейшего. Суть же монолога сводилась к величию бога машины, благах, которые несет его путь, и святой обязанности всех и каждого вступить на этот путь. Самое же занимательное я выловил в конце. Обрывки о том, что мы долго готовились, и теперь те, кто смог сохранить и укрепить знания, смогут вступить на путь бога машины. Пока длилась эта возвышенная и величественная лекция, тощий тип осматривал детей. Узнал я его, только когда он добрался до меня. При нем не было саквояжа, а аугментированная рука была затянута в перчатку из тонкой кожи. Именно этот гад предлагал сдать меня в работный дом. Я разузнал немного, что это аналог детского дома. Он находится в порту, и там всегда есть доступные койки для новых воспитанников. Но вот причины такой щедрости замалчивались. Худощавый не успел закончить осмотр, когда створки шлюза открылись и из них вышел служитель культа в красном балахоне. Его походка была рваной, складывалось впечатление поломанной машины. Оно усилилось, когда он подошел ближе. Я узнал в нем учителя. Рваной была не только походка, периодически его мимические мышцы подвергались тикам и судорогам. Они переходили на правую руку, которую он придерживал левой в районе запястья. На вопросительный взгляд худощавого был брошен ответ. Последствия принятия ДД дар амнисси, в середине фразы его накрыл более длительный и сильный приступ. Проковылив вдоль строя детей, он остановился напротив меня и скупо бросил. Этот, после чего, дойдя, передал инфопланшет худощавому. Тот, немного отсмявшись, принял его и, быстро прочитав, кинул в воздух. Так, нужны еще трое, посообразительнее. Запрос на послушников для Лекс, дочитать ему не дали, грубо вырвав инфопланшет из рук. Не обращая ни на кого внимания, он направился к вагонетке. Худощавый засуетился. Так, этот, вон та и та, указанных детей вытолкнули вперед. Получив в качестве одобрения безразличный кивок от старика, нас направили к вагонетке. Было видно, что мелюзга готова сорваться в истерику. Я же покидал станцию, осознавая, что сюда уже не вернусь. Все время нахождения в вагонетке я успокаивал детей, и к концу мне это вроде удалось. Учитель выглядел плохо, все больше и больше напоминая сломанную машину, которая пытается выполнить поставленную задачу. Мне трудно представить, что бы он предпринял, сорвись дети в истерику. Когда открылся шлюз, учитель вышел, я же построил детей гуськом. Взявшись за руки, мы поспешили за ним. Проход был коротким, и вот мы уже в новой, более просторной вагонетке. Она была заполнена металлическими ящиками, бочками, на которых были выдавлены знаки культа и нанесена непонятная маркировка. Места было достаточно, но никто не рискнул расположиться на ящиках. Еще два часа мы провели в пути, пока открывшийся шлюз не встретил нас волной спертого воздуха и гвалтом множества голосов. Практически сразу внутрь шагнули два сервитора с грузовыми захватами на конечностях и техножриц, сопровождающие их. Пропустив их почти у самого входа, нас встретили еще двое служителей культа. Они были вооружены топорами в виде половинки шестерни и клевцами с обратной стороны. Верхние и нижние конечности оказались аугментированы. Хотя аугментация, как по мне, была весьма топорной. По своей воле на такое я бы точно не согласился. Бегать и рубиться можно, но вот в быту будут проблемы, не говоря уже про мелкую работу. Они обсудили что-то с учителем, на время приложив инфопланшеты друг к другу, и мы двинулись дальше. Скорость была высокой, буквально на пределе детских возможностей. Мне приходилось буквально тянуть детей за собой. Размеренный стук конечностей наших сопровождающих буквально прокладывал путь в толпе. Она своевременно расступалась, образуя коридор, который почти сразу схлопывался за нами. Высокий темп движения и нежелание потеряться почти лишали меня возможности осмотреться. Я смог отметить, что это огромнейшее помещение, вместимость которого можно измерить стадионами. Дальний край был отгорожен синей пеленой, к которой мы и направлялись. По бокам громоздились ярусы, на которых перемежались помещения, скопления людей, ящиков и всевозможных грузов. Однако разглядеть подробнее мне никто не давал возможности. Выйдя на более свободную площадку и миновав штабеля грузов, мы вышли к откинутой аппарели челнока. Его внутренности были почти полностью забиты детьми, жавшимися к стенкам и углам. Все они были напуганы. Часть тихонечко плакала. У края аппарели стоял техножрец с шестом. Вдоль руки к шесту тянулся кабель. Наша процессия потянулась внутрь. Учитель же остановился возле аппарели. Когда мы поравнялись с ним, он ничего не произнес. Меня подтолкнули вперед. Он же, ничего не сказав, ушел. Я наблюдал за ним, пока поднявшаяся аппарель не скрыла от меня красную мантию. Гул двигателей и инерция поднявшегося транспорта взволновали детей. Но... казалось бы, легкий удар жреца о палубу пустил разряд, от которого маленьких пассажиров и меня передернуло. Порядок был восстановлен. Глава 8. Базовое знание. Р. Неуклонно снижающееся число рядового жречества, как и качество поступающего материала, вынудило меня и совет снизить требования и кратно увеличить количество отбираемых технотрылов. Обряды и ритуалы обучения будут пересмотрены с целью повышения результативности применительно к сложившимся обстоятельствам. Карусвой, Лакум Фабрикатум Мира Кузнежая Аркад. Мир Кузнежая Аркад, жилой сектор космического лифта храма Кузни Дуаргинауа. 2 месяца спустя. Если я не ошибаюсь, сегодня этому телу исполняется 10 лет, и вот уже 3,5 года, как я живу в нем и в этом мире. Я пытаюсь куда-то двигаться, но не понимаю, становится лучше или хуже. Мое новое обиталище – это каморка 2 метра в ширину и 3 метра в длину. В ней расположены 2 двухъярусные кровати с небольшими нишами в стенах 2. Еще есть плафон освещения. Еще ни разу здесь я не видел солнечного света. Когда все жильцы собираются внутри, становится очень тесно. Еда тут отвратительная, и порции маленькие даже по детским меркам. Но можно заслужить поощрение, например, как этот батончик. Вкус у него гораздо лучше, чем все, что я ел до этого, за исключением витаминов. Не знаю, стоит ли мне считать его праздничным блюдом, но что мне стоит, так это съесть его побыстрее. Скоро тут окажутся мои соседи, их голодные взгляды и урчащие животы не испортят мне аппетит, но батончик они могут банально отобрать. Абус – откровенный перестарок, уже 3-й год здесь. Хотя, когда нас довели, этот этап обычно проходит за год. Остальные 2 прибыли в одной со мной партии. Обучение весьма тяжелое. День начинается с подъема и общей молитвы Богу машине и окружающим духом машины. Дальше идет прием пищи в виде стакана питательного субстрата. Плоть слаба, и вам не стоит ее стяжать, ибо машина вечна. Начинает одной и той же фразой лектор. В лекциях нет системы, о чем он будет рассказывать, зависит только от него самого. 4 часа лекций способны утомить кого угодно, но только не агентированного лектора. Сквозь свои динамики он бы вещал и вещал, делясь благостным знанием с теми, кто практически не способен его принять. Дальше мы разбиваемся по группам и отправляемся на практическую часть. Каждой группе соответствует свое направление. Мое – это рунный жрец. Я один из немногих, у кого уже есть приписка к учителю. Именно он и определил мое направление. Если на то будет его воля, то, получив ранг младшего послушника, я смогу вернуться к нему или же продолжу постигать знания до получения ранга старшего послушника. К сожалению, связи с учителем у меня не было. Несмотря на то, что электрожрецов тут почти не было, каждый служитель этой обители обладал ударным жезлом или посохом. Электроразряды, выпускаемые из них, помогали поддерживать почтительную тишину в залах, а также стимулировать тягу отстающих к знанию. Для особо нерадивых или упертых были плети. Пароли ими обычно публично, сразу после утренней молитвы. У меня была возможность убедиться в их силе на общих помывках раз в неделю. Тонкие белые полоски были на спинах ребят обоих полов. Практическая часть состояла из повторения и отработки показанных учителем ритуалов. Он ходил между рядами и наблюдал за старательностью и четкостью выполнения движений, раздавая разряды тем, кого считал недостаточно старательным. И мне перепадало достаточно часто. Эпизодически учитель останавливал всех и вызывал персонально. Тогда нужно было показать не только движение или порядок действий на макете, но и четко произносить соответствующие молитвы и летания. Называл он лишь номер комнаты и места. Моим был 135-2, что значило «комната 135, верхняя полка сверху», чего мне только стоило заучивать ритуалы обращения к инфопланшету, ведь отрабатывать мне их предполагалось на куске пластика, не имеющем даже настоящих кнопок. Мне казалось, что я могу переписать все их планшеты и кагитаторы, вместе взятые, написать любую программу. Но вместо этого я должен был тыкать в кусок пластика, отрабатывая летание, включение, обращение, вызова, передачи, ввода, изменения регистра и сон других. И не дай амнисия мне ошибиться в порядке и последовательности. Дальше шел еще один прием пищи, уже более обильный, но такой же отвратительный. Большая порция связывалась с тем, что хоть плоть и слаба, но дух наш содержится в ней, и чтобы поддерживать не только дух, но и обретенные знания, нам надлежит питаться, пока мы не сможем откинуть оковы плоти и пройти по пути Бога машины. Все это порой доводило меня до отрешенного исступления. И не меня одного, порой можно было встретить бессмысленно бродящих или стоящих на месте послушников, выполняющих одну им ведомую последовательность действий. Им любезно помогали при помощи благословенной электродвижущей силы. Моей же отдушиной стало последнее занятие за день. Читальня была разделена на две половины. В первой, дальней от входа, учили читать. Большая же была предназначена для тех, кто уже освоил этот ритуал и способен был получить величайшую из наград – знание. По бокам были расположены стеллажи, разделенные по основным направлениям рядового жречества. Внутри каждый стеллаж был разделен на сегменты, заполненные одинаковыми книгами, хотя они скорее выглядели как тонкие брошюры, отпечатанные крупным шрифтом. Несмотря на масштаб и визуально огромное количество доступной информации, по факту ее было не так и много. Что меня удивило, ограничения по направлениям не было. Ты мог взять любую книгу, но на следующий вечер должен был ее вернуть. За этим следили не строго, но если замечали, то наказание следовало незамедлительно. Я периодически брал брошюры по электрожречеству или трансмеханике и получал настоящее удовольствие, если получалось пробиться к настоящим знаниям сквозь молитвы и ритуалы. Поначалу я пытался общаться с соседями по комнате, особенно с моим пополнением, обсуждать молитвы и летания, как у них проходили занятия, но постепенно соседи становились все более замкнутыми и отрешенными. Мой интерес к ним тоже угасал. Мы все больше становились похожи на перестарка, которого интересовали лишь еда и сон. Все меньше они задирались, когда я засиживался с включенным светом за очередной брошюрой. Вывести из этого состояния нас могли лишь неординарные события, такие, как порка до смерти ученика. Поговаривали, что он плюнул в лицо одному из наставников, нанеся оскорбление не только ему, но и тем знаниям, что он нес. Другим стало происшествие в мыльне. Одна из девчонок вдруг стала натирать орган перестарку, доведя его до извержения. Оба получили плетей. Но примечательным стала последующая двухдневная лекция о том, как нужно смирять плоть. Перерывы были лишь на еду и молитву. Аугментированный глаз лектора быстро замечал тех, кто пытался заснуть. В один из вечеров я сидел в кругу соучеников, наблюдая за испытаниями на ранг младшего послушника одного из безымянного кандидата 23-3. Несмотря на то, что он старался говорить размеренно и уверенно, я подмечал ошибки. Он дважды спутал порядок слов, в конце же поменял их местами. Он мог считать, что все сделал верно, что его ошибки не важны, но от этих небольших изменений терялся тот внутренний, глубинный смысл, который был там заложен. Я уже настолько втянулся, что каждое его неправильное действие отображалось у меня на лице. Каждая ошибка вызывала дискомфорт. Он не сдал. По телу кандидата прошелся небольшой разряд, слегка встопорщив коротко остриженные волосы, и он обмяк. Заряд был очень болезненным, но четко выверенным, его жизни не угрожающим. 135-2, произнес жрец. Я встал и двинулся вперед. Когда тебя вызывают, нужно выходить. Это вбито в подкорку. Возможность подумать будет только после того, как лектор озвучит задание. Я стоял перед аудиториями и был готов выполнять практическое задание, уже предвкушая вкус батончика во рту. Постепенно я начал осознавать, что людей передо мной многовато, да и место не то. 135.2. Начал жрец. Был признан достойным и обретшим крупицу знания. Все лекторы подтвердили истинность этого. Мне на плечи опустили серую мантию из ткани. Ступай, младший послушник, тебя ждет еще долгий путь к знанию. Это было ново, это было дико необычно. Я видел потрясение не только в себе, но и в глазах соучеников. Я не знаю, что принесет оно им, но мне оно принесло пробуждение. Я как будто воспарил, вспомнил то, кем я был и из какого мира пришел. Я выходил, окрыленный новыми эмоциями и впечатлениями. Как это ни странно, но в кои-то веки ожидания меня не подвели. Или спустя 4 месяца беспрестанной муштры и психологической обработки я был готов довольствоваться малым. Меня провели по узким темным коридорам в комплекс обширных помещений. В данный момент в них шел учебный процесс. Сопровождающий подвел к отдельно стоящему жрецу, обменялся данными между инфопланшетами и удалился, оставив нас наедине. «Ко мне обращайся, наставник Сула». «Запомнил?» Я кивнул. «Буду наставлять тебя на пути рунного жреца. Все вопросы, оставшиеся после занятий, можно обращать ко мне. Ваши лекторы и практоры весьма заняты и не уделят вам времени больше положенного. Я отвечаю еще и за них». Он обвел ряд в десяток дверей. «Твой номер был 135-2. Забудь. Теперь ты 46». Пройдя немного дальше, он ткнул пальцем в число над одной из дверей. Справа от входа было число 46. Числа меняются, логика остается прежней. Почему нас не называют по именам? Запомни, 46 и краткое имя, как и знание, нужно заслужить или найти самому. Иди за мной. Дальше началась обзорная экскурсия. Сперва мы посетили общий молельный зал. Он был значительно меньше того, что я видел раньше. Дальше лекторский зал, который отличался не только размерами, но и большим количеством украшений. Вот следующее помещение было большим, это оказались мастерские и одновременно склад материалов для отработки практики. Массивный техновидец, не отпуская своего топора и задействовав только манипулятор, проводил разборку какого-то узла. Дальше мы прошли в едальню, туалеты и душевые, все так же общие, но уже разделенные небольшими перегородками. Дальше была библиотека и общий зал. К сожалению, в библиотеку меня не повели, сообщив, что с ней меня ознакомит лекс-механик. Мои руки буквально чесались от желания все потрогать, пощупать и испытать. Я устал от бутафории и хотел настоящих инструментов и механизмов. Да мне даже хотелось опробовать ту чушь, которой меня пичкали. А еще в библиотеке я видел инфопланшеты и кагитаторы, манящие меня зеленым светом своих экранов. Мне выдали чип-ключ от комнаты и освободили до утра. Несмотря на все свое возбуждение, я отключился, стоило лишь голове коснуться койки. Проснулся я от того, что меня коснулись. Это был парень, я бы дал ему лет 15. Лицо его было совершенно непримечательным, если бы не большой шрам на скуле. Его рука, касающаяся моего плеча, была покрыта мелкими шрамами и ранками, часть из которых была свежей. «Нам пора, вставай же, за опоздание накажут обоих». Подойдя к двери, он приложил черный прямоугольник к ней, и та с щелчком приоткрылась на несколько сантиметров. Толкнув ее, он вышел наружу, где уже кипела жизнь. Не став испытывать судьбу, я направился за ним. Он же, засунув кисти рук в рукава балахона, повел меня в молитвенный зал. Молитвенный зал впечатлял, несмотря на то, что его все еще готовили к обряду общей молитвы. Послушники зажигали свечи и благовония, расставляя их в строгом порядке, а также развешивали гобелены с символами механикус и текстами универсальных законов. Иногда попадались особо значимые цитаты с указанием авторства. По мере выполнения задания они становились на свои места, формируя 4 колонны по 40 послушников. Мы подошли к одной из них и заняли предпоследний ряд, практически закончив формирование нашей колонны. Впереди каждой колонны стояло по одному служителю. 2 крайние правые возглавляли техновидцы. Дальше шла наша колонна. Последние же были лекс-механики. Благодаря прямолинейности построений в глаза бросались дыры в ней. Я же, стоя ровно и смотря прямо, косился на окружение. Зал преобразился неимоверно. Еще вчера он казался мне обычной коробкой с небольшим количеством фигурных украшений. Сейчас же зал навевал мрачную решительность и бодрость, готовность ринуться вперед. Заиграла музыка гимнов, и под спускающиеся сервочерепа колонны начали летанию. Это было сильно и ритмично. Голоса звучали ровно и размеренно, сливаясь в унисон и создавая ощущение работы механизма. Это было так, так я даже не мог это описать. Мне просто хотелось соединиться с ними, чтобы и мой голос звучал так же, звучал вместе с ними, делился силой и энергией. Это было совершенно не похоже на то общее бормотание, которое мы практиковали раньше. Возможно, именно из-за этого наставники ни разу к нам тогда не присоединялись. Сейчас же их голос звучал в общем хоре. Что это было? Мне незнакомо это летание. Где я могу найти ее текст? Начал сыпать я вопросами, когда послушники начали расходиться и убирать предметы культа. Тут же запахло дымом потушенных свечей и масляных лампадок. Летание начинания. Она производит особый эффект, особенно здесь, выполняемое вместе. Мы направились в едальню. Тут тоже было чему удивиться. На раздаче никто не стоял. Пища была в свободном доступе. Взяв по тарелке с ложкой и большие 400-миллилитровые стаканы, мы встали в очередь. Несмотря на показную неспешность, очередь двигалась очень споро. Дойдя до двух больших кастрюль, 47 кратко и налил себе несколько черпаков из первой и набрал стакан чуть красноватой воды из второй. Я повторил за ним, и мы направились к столам. Вокруг была тишина, лишь редкий гул разговоров и стук ложек нарушал ее. Запомни, спешишь, значит опаздываешь, лишь размеренность, путь успевать. Старайся думать наперед. Мы заработали ложками. Было очень вкусно, это оказалось похоже на суп-пюре из цветной капусты. В этом мире я не пробовал еще ничего вкуснее. Поначалу я даже не замечал, как на стук моей ложки начали оборачиваться соседи. Закончив, я перевел взгляд на 47 го, а потом на кастрюлю. Он правильно понял мое замешательство. Можешь взять еще. Пытаясь не сорваться на бег, я проследовал к бадье и кинул в тарелку еще два половника. Очереди уже не было, но в кастрюле оставалось еще немало. Дождавшись, пока я закончу с супом и напитком, отдававшим стандартными витаминами, 47 кратко и продолжил. Мы не ограничены в пище, но помни, стяжательство плоти противно воле механикус. Лекторы и практоры найдут способы напомнить тебе об этом. Каким образом? АО, они разнообразны, но самый действенный – это отсечение. Отсечение чего? Не понял я. Ложно. Верно будет. Кого? Отсекут тебя от нас, от культа, от знаний. И как долго это будет длиться, зависит только от тебя. Немного помолчав, он продолжил. Перед сном я проведу тебя в библиотеку, там ты сможешь получить данные по нужным обрядам и летаниям. Насколько хорошо ты знаешь Ликча? Достаточно. Читал я и вправду неплохо. Идем к лектору. Они никогда не ждут. Небольшое примечание. Технотрыл – самая низшая позиция в иерархии. Обычный человек, привлекаемый к работе на механикус. Важно. Трелл не может быть наемным рабочим, ему не платят за работу, он ресурс. Сервитор – немного более высокая позиция в иерархии. Несмотря на ограниченность их разума, они значительно продвинуты по пути бога-машины. Несмотря на частое заблуждение, большая часть сервиторов выращена искусственно. Как следствие, искра жизни сформирована частично, а плоть подвержена ускоренному распаду. Кандидат – технотрыл, изъявивший желание, но часто принудительно отобранный в ряды жречества. Младший послушник – кандидат, получивший достаточное образование для постоянного проживания на объектах механикус. Отличительная черта – серый балахон. Старший послушник – младший послушник, прошедший гораздо более глубокое обучение. Он обладает минимальными навыками работы с механизмами и ремонта самых частых неисправностей. Также знаком с ручным инструментом своей направленности и умеет работать большей частью из них. Может быть отправлен на несложные поручения и с высокой долей вероятности справиться с ними. Отличительная черта – красные канты с шестерни по периметру одеяний. Ученик обладает практически полным набором знаний по своему направлению, хорошо управляется со всеми необходимыми для обрядов инструментами, знаком со многими механизмами и способен работать с ними, получает задачи, как и рядовое жречество, находится под контролем и наблюдением, пока не накопит достаточно опыта и не будет введен в рядовое жречество, и изуверский интеллект, он же искусственный интеллект, абсолютный запрет на создание, даже темные механику с таким не играются, хотя уже построенные, да, совращали. Но тут тонка грань между сложными кагитаторами, наделенными духом машины и даже духами пустотных барж и других крупных кораблей. Они способны воспринимать голосовую речь, противиться и даже принимать ряд осознанных решений. Глава 9. Прививая навык R, в которой герой принимает участие в финансовой революции и хвастается кое-каким навыками. Карусвой уже долго находился без движения. Могло сложиться впечатление, что он просто спит. Но он достаточно далеко продвинулся по пути бога машины, чтобы не нуждаться во сне. Он анализировал прошлое, пытаясь в нем найти ответы для будущего. Встроенные когитаторы и импланты памяти работали в форсированном режиме, из-за чего от его конструкции исходил легкий пар. Еще каких-то пару десятков лет назад он был обычным магасом, но основные его заслуги строились не на пути познания его направления. Как ни печально, его признали в другом. Благодаря его усилиям был налажен тесный контакт ближайших трех храмов кузнех мощи, взаимодействия начали расти, и это стало отправной точкой его возвышения. Совет храмов кузнец собирался регулярно, но общая разобщенность не способствовала принятию решений. Нужен был кто-то, кто бы выступил связующим звеном, учитывающим интересы если и не всех, то большинства. Но пост генерал-фабрикатора обладал слишком большой властью. Никто не был готов подчиняться, несмотря на затянувшуюся стагнацию. В итоге большинством голосов было принято компромиссное решение о назначении Лакум, фабрикатора при пустующем посте генерал-фабрикатора. Именно он, Карусвой, был назначен на этот пост. Первое, чем он занялся, это систематический сбор данных от кузнеца и производств, расположенных на лунах. Чем больше он получал данных, тем хуже становилась картина. Это была уже не стагнация, а деградация целого мира. Священные механизмы были изношены, рядового жречества не хватало, и уровень его познания неуклонно снижался. Тяжелых и редких металлов не хватало катастрофически. Ряд ключевых технологий отсутствовал, их вывезли еще во времена переосвещения миром кузни Металлика. Продукты этих технологий, как и редкие, незаменимые металлы поступали из Империума, чьи конвои приходили все реже или же вовсе пропадали. Но для сопровождения десятины боевые баржи находятся исправно. На текущий момент на выплату десятины работало 46,5% всех производств. Еще каких-то 300-500 лет, и будут утрачены оставшиеся ключевые технологии, не способные их поддерживать. Последней каплей священного масла в чашу стало появление кораблей богомерзких ксеносов в системе. Орудийные посты и системы, созданные еще в времена второй конъюнкции, смогли их отогнать, но они обязательно вернутся. Еще одной проблемой было распределение ресурсов. Находясь в постоянной нехватке машин и деталей, не уповая больше на ритуалы официальных запросов, жречество само начало налаживать их поставки, зачастую в ущерб тем ключевым механизмам, для которых они предназначались. Производство начало снижаться без объективных на то причин. Выход был один – объявить третью конъюнкцию для колонизации вулканических планет, насыщенных так необходимыми минералами для спасения мира кузнежа и аркад. Но пока жречество ее не примет, необходимо было подготовить ряды более молодых жрецов, упорядочить и исключить ошибки в распределении материалов, связать и сплотить кузни, вернув их производственный потенциал, укрепить свое положение, и только после синергии всех этапов приступить к конъюнкции. Карусвой наконец-таки сдвинулся и направился к Кагитатору. Оптимальная стратегия выбрана. Необходимо приступить к выполнению процедуры. Время и ресурсы ограничены, наблюдаются внешние враждебные действия, но их ведет амнистия, результаты будут достигнуты. Мир кузнежа и аркад, учебные залы космического лифта храма кузни Дуаргинауа. Я находился в огромном зале для практики. Он совмещал мастерские, склад и свалку мусора. Практор вещал о теплогенных способах соединения металлов. Здесь знали все, и сварку в защитных газах, и лазерную с плазменной, и даже кислородом не только резали, но и сваривали ряд экстравагантных сплавов. Сейчас я отрабатывал электроразрядную сварку без применения защитных газов. Изюминкой было отсутствие присадочной проволоки, отчего результат был паршивым и требовал особых навыков. Уже полгода я постигал навыки и получал навыки на новом месте. Несмотря на куда большую площадь этих залов, они изрядно мне осточертели. Спасало положение только утренняя молитва и вечернее посещение библиотеки. Молитва все так же придавала силы и бодрости, дарила заряд энергии на день. Особенно это было заметно, когда нас удостаивал чести посетить Магаскал-Лояр. Он исполнял молитву на бинарном технолингва, и оно на удивление элегантно вплеталось в общий хор, усиливая и дополняя его. Эти дни становились поистине праздником не только для послушников, но и для меня. Вечерами же я просиживал за планшетами и кагитаторами библиотеки, знакомясь с теми данными, которые не давались нам или были пройдены ранее. Ведь несмотря на большую упорядоченность и структурированность подачи знаний, они оставляли желать лучшего. Как я предполагал, Общий курс читался около 2 лет, и во многом твои успехи зависели от того, в какой момент ты начнешь заниматься. Как я сумел расспросить, на становление старшим послушником тратилось от 3 до 4 лет. При этом можно было им и не стать, а быть банально выдернутым на срочную вакансию, не требующую полных знаний. Обычно это было уделом отстающих или затянувших свое обучение. Сварка то и дело плевалась, оставляя поры. Приходилось их раскрывать и заново проваривать. Я пытался хитрить, протравливать пруток, погружать его в самодельные флюсы, полученные из жидкости различных механизмов, но результат все равно оставлял желать лучшего. Высшей наградой считалось, когда отремонтированный тобой узел или его часть относили на стеллажи для запасных компонентов. Вообще, благословение и бич империума, как и механикус, был в ИСШАКа, стандартных шаблонных конструкциях. Первоначально они являлись научной библиотекой знаний человечества в эпоху колонизации Золотого века. Сейчас же остались обломки этих компьютеров и полустертые базы данных. Отсутствие научной базы как фундамента заставляло передирать их как есть и зачастую сильно ограничивало в использовании неполных фрагментов. Одним из благ, несущих данный подход, являлась систематизация. Собранное устройство на одном конце галактики может быть без особого труда быть отремонтировано на другом. Но это же налагало значительные ограничения на создание новой техники или адаптации ее под текущие нужды. Это как ребенок с неполным конструктором собирает пусть и функционирующие, но уродливые и монструозные конструкции. Именно этим и объяснялось текущее инженерное положение в Империуме. Невозможно собрать по инструкции что-то красивое, если у тебя не хватает половины деталей. Закончив с корпусом, я отнес его практору. Он пристально осмотрел мою работу. Приняв решение, выбросил ее в кучу мусора на переплавку. Я знал, что так и будет. Сварка слишком некачественна, а корпус чересчур устал от нагрузок и мог лопнуть в новых местах. Я отправился за новой деталью, требующей сварки. Сегодня мы работали только со сваркой. 80% нашего материала – это мусор, непригодный для ремонта. Но недостаточно найти годную деталь, нужно еще и иметь материалы для ее ремонта. Поэтому наши столы завалены различными сопутствующими материалами, которые можно получить из свалки. Катушки, магниты, реле, шины питания и множество, множество другого. Но самое ценное держится под мантией. Ведь к твоему столу может подойти брат и попросить столь нужную ему вещь, а отказывать не принято. Я читаю молитву прощения за неуспешный ремонт и иду выбирать новые пособия для практики. Успешный ремонт – это не только чувство удовлетворения и акт угодной амнисии, но еще и возможное поощрение от практора. Недавно случилось то, что перевернуло и взбудоражило весь культ, от верхов до низов. Я бы назвал это рыночной экономикой, но это не было ею в полной мере. В культе появилась цифровая валюта. Ты мог выполнять работу для культа или передавать ценности на общие склады, в обмен же получал циферки на личный номер. Всех трясло и лихорадило. Магасы и другое высшее жречество теперь не получали ресурсы просто так. Они должны были предоставить плоды своих трудов на регулярной основе, если хотели продолжать свои исследования, свой путь познания, и быть расколу, ведь это покушение на их священное право поиска знаний. Но было одно но. Протоколы священных запросов снабжения и поставки на учет материалов давно не работали должным образом. Запросы порой игнорировались, а материалы приберегались. Поэтому жречество само все сильнее и сильнее затягивало удавку на своей шее. Постепенно в новой системе они увидели выход. Поставляя плоды своих трудов и ряд скопившихся излишков, они могли получить то, чего им так не хватает. Низшее жречество получало продвинутые механизмы, аугментику и оборудование, которое раньше было почти недоступно. Но чтобы это получить, оно должно было выполнять больше задач и повышать свою компетенцию, что сильно било по части низшего жречества, наиболее старой и догматизированной. Но вскоре ее должно было сильно разбавить новыми пополнениями. Это затронуло буквально всех. Я впервые видел столь взбудораженными лекторов, практоров и наставников. Ранее степенные, размеренные и малообщительные, они то и дело общались, куда-то уходили и возвращались. Затронуло это и нас, послушников. Хотя мы были практически бесправными, возможность оперировать средствами у нас тоже появилась. В основном многие мечтали о тех или иных аугментациях, способных их приблизить к амнисии. Гораздо реже, о механизмах и инструментах. Не миновала и меня эта доля. Но мои мотивы были куда приземленнее. Несмотря на ограниченность нашего доступа, У нас все же была возможность сравнивать характеристики аугментов и оборудования, ведь без этого терялась львиная доля затей. Меня заинтересовало и смутило то, что нейронный интерфейс, устанавливаемый при посвящении в рядовое жречество, был полным дерьмом. У каждого пятого случались сбои при развертывании, а каждый двадцатый вообще не переносил процедуру аугментации. При этом были доступны более совершенные и безопасные варианты. Их стоимость кусалась, но мне очень хотелось получить один из них. В моей голове еще были свежие воспоминания об учителе, оставшемся на лунной колонии. И первым, что мы могли получить, это редкое денежное поощрение от Практора. Да, это были крохи от крох, но и они взбудоражили наше общество. Порой мы оперировали десятыми долями единиц, ведь цены были зафиксированы и пересматривались раз в 30 лет. Стоимость высчитывалась из материалов, трудозатрат и продвинутости и не менялась в одностороннем порядке. Можно было утаить разработку, но коль уж выставил ее, будь добр поставлять, общество не поймет. У нас практически не было ничего своего, лишь те материалы, которые мы смогли достать или создать, а также наши навыки и знания. Если раньше мы были больше индивидуалистами, то новая реформа заставила нас налаживать связи. Нельзя сказать, что в культе не было связей, но раньше они были иерархичными, больше вертикальными. И лишь на высоких уровнях или по мере повышения уровня аугментированности начинали формироваться горизонтальные связи.